Глава 41. «Что возить?» — вежливо переспросил Мункис. «И лошади хорошие!» Задумчиво продолжал немец, глянув на коновязь. «Ты слышал о новом приказе коменданта, Мункис? Повозки и здоровые кони реквизируются. Нам сейчас нужны повозки и кони!» Ах, вот в чем дело. Бурцев сжал зубы. Эвакуация. Ну да, конечно. Полнолуние начинается этой ночью, так что пора бы. Сначала фажики вывезут все, что можно, гужевым транспортом. Потом из Иерусалима уйдет техника с личным составом цайт-командой. Потом атомный взрыв. Только прежде германские хронавты проведут один эксперимент. Отправят центральный хронобункер СС Аделаидку. Бурцев старался дышать глубоко и ровно. «Лошадей заберем», — заявил Фринц. «Телегу тоже». Эсэсовец осклавился. «Избавим тебя, Мункис, от нечистого мяса». Повинуясь приказу хранителя, кнехты вывели со двора верховых коней. Потом упряжку. Оставили на улице. Кому-то, кто ожидал снаружи, вернулись. Все происходило в полной тишине. А что тут скажешь? Эти ребята не просят «мамка, курка, яйко, салко давай». Эти берут сразу. Все берут, что приглянулось. Вонючая салка. Правда, жрать, наверное, не станут, выбросят. И фиг с ним. Салка не жалко. Не жалко даже оседланных лошадей. А вот телегу... Телегу жаль. Как теперь подвести снаряды к воротам? Не на горбу же переть через весь город? А ведь другой подходящей повозки после приказа коменданта об эвакуации, наверное, днем с огнем не сыщешь. Хорошо, хоть успели спрятать контрабанду. Только надежно ли? Эсэсовец словно прочитал мысли Бурцева, повернулся к Тевтонам. «Обыскать! Все обыскать!» Вот, собственно, ради чего сюда и приперлись немцы. А грабеж средь бела дня — это так, цветочки. Обыск длился недолго. Чтобы осмотреть торговую лавку и скромное жилище Мункиза, сараюшку во дворе да пустую беседку много времени не требуется. «Ничего!» — доложили тевтонские хнехты. «Ничего!» — подтвердил рыцарь. Фашик, однако, оказался более сведущим в подобных делах. Цепкий глаз эсэсовца скользнул по коврику и подушкам в беседке. Носок сапога тронул притоптанную землю. Там, где лежала труха из-под тревоженной соломенной подстилки и несколько ковровых ворсинок. «Эх, Мункис, Мункис! Конспиратор, блин, подпольщик-самоучка!» Бурцев снова глянул на камень под ногой. «Схватить! Шарахнуть по фашистской каске! В основании шеи! Цапнуть шмастер! А там трава не расти!» Мункис перехватил его взгляд. Чуть заметно качнул головой. «Погоди, мол, не торопись!» Бурцев погодил. Сарацинский мудрец от чего-то не производил впечатления перепуганного в усмерть человека. Что-то задумал старик, на что-то надеялся. Ладно, камень обождет. Бурцев решил довериться алхимику. Пока. Убрать! Гитлеровец кивнул на коврик и подушки в беседке. Подошли и отошли к нехте. Коврик с подушками полетели в сторону. Немец греб ногой солому, земля. Раз, другой. Показались обитой кожей доски. «Что тут у тебя, старик?» «Тайный подвал», — спокойно ответил Мункис. «Для особых смесей». «Для особых?» «Да, для редких веществ, которые следует хранить подальше от дому». «Что за смеси? Что за вещества? Почему прячешь подвал?» «Чтобы никто не пострадал по неведению. — пожал плечами Мункис. «Если какой-нибудь злоумышленник заберется сюда в мое отсутствие...» «Открывай!» — потребовал немец. Без тени волнения алхимик поднял крышку лаза. И Сесовец заглянул вниз в темноту, зажал нос. «О, ну и запах!» Да, шибануло капитально. У Бурсова, стоявшего в отдалении, и то глаза заслезились. Забористый такой запашок. Острый, пронзительный, отвратительный. Пахло помойкой, дохлятиной. И еще не весь какой гадостью. Гадостями, точнее, собранными воедино в жуткой концентрации. По сравнению с этим убойным букетом, даже стойкая алхимическая вонь, что окутывало подворье Мунгыза, казалось теперь изысканнейшим ароматом. «Огня!» — кривясь потребовал хранитель гроба. Дали ему огня. Запалили факел. Ни один мускул не дрогнул на лице лекаря. Автоматчик с собакой, который от накатившей вони беспокойно вертел носом, скулила и потихоньку сходила с ума, остался наружу. Тевтонский рыцарь тоже. В нору загнали кнехтов. «Ну вот и все», — подумалось Бурцеву. Рука сама тянулась к камню. Сейчас удобный момент. Немцы не смотрят в его сторону. Мункиз тоже. «Здесь тоже ничего нет», — глухо донеслось из-под земли. Бурцев в уземление выпустил булыжник. «В самом деле?» — удивился эсэсовец. «Ищите лучше». Гитлеровец не верил. В потайном подвальчике что-то упало, что-то разбилось. «Точно ничего, херр-хранитель. Снадобья да мази всякие, и воняет так, дышать нечем. Вылезайте!» Пашек не удержался, привязал скуляющего пса к беседке, взял факел, полез в подвал сам. И тут же выскочил обратно, ругаясь и отплевываясь. «Что за пакость ты там держишь, Мункис?» «Я говорил благочестивому господину-хранителю гроба, что часть субстанций, с которыми мне приходится иметь дело, лучше хранить подальше от жилья». Ответ прозвучал почтительно и подобострастно. Если алхимик и улыбался сейчас, то искусно прятал насмешку в седой бороде. Немцы ушли. Впрочем, ушли не совсем то слово. Прикрыв носы ладонями, они уж скорее бежали от газовой атаки. Опасность миновала. Бурцев, превозмогая отвращение, подошел к подвалу и спустился вниз. На утоптанном зеленом полу догорал брошенный факел. Рядом валялись глиняные черепки. Среди битой керамики маслянистое пятно с белым шипящим подтеками и вкраплениями самых разных цветов и оттенков. А вот снарядов фугасок, положенных сюда же, на это самое место нет и в помине, и оружия нет. Вот так чудо! Вот так алхимический опыт! Бурцев судорожно глотнул вонючий воздух и тупо щупал пол. А ничего. А ни хрена. Ну как?